«Пришла наша дочка», — говорил отец, положив руку на плечо, плачущей от счастья матери. А у той слезы текли в три ручья, но она все же улыбалась, и оба были в эту минуту такими родными, такими красивыми, что Фрикса охватывала дрожь. Потом мать выходила во двор и стояла перед дверью до тех пор, пока кто-нибудь из соседей, как и она, потерявший близкого, не окликал ее. «Мой явился, а как ваша?» И мать, перевернув с радостным видом горшок, вылизанный бродячими псами или нищими, гордо отвечала: «Пришла, как же иначе, пришла моя девочка, счастье матери своей!» У отца Фрикса был крошечный клочок земли, обнесенный колючей изгородью. Земля эта была надеждой всей семьи. Отец Фрикса день-деньской трудился над нею, не разгибаясь, поливал ее своим потом, но все его усилия пропадали даром. Серая истощенная земля не имела соков, чтобы вспоить семя, и не возвращала хозяину десятой доли того, что получила. Ничего не сумев поделать с бесплодной землей, ожесточенный и отчаявшийся отец Фрикса однажды поджег изгородь, но земля не простила ему отступничества. Из пылающих колючих кустов выскочила змея, кинулась к отцу Фрикса, как испуганное дитя, к первому попавшемуся прохожему, обвелась, прежде чем он успел опомниться, вокруг него и колотилась своей плоской головой с раздвоенным языком об его грудь и живот до тех пор, пока он не упал без сознания. Все тело его распухло, на губах выступила пена, плоть, израненная змеиными зубами, сразу покрылась язвами. Его подобрали соседи, отнесли домой. Глаза его были все еще выкачены от ужаса, но он ничего не сознавал. Увидев мужа в таком состоянии, мать Фрикса осатанела. «Это он от меня убежать хотел, потому только дал змее себя ужалить!» — кричала она. «До семьи ему и дела нет!» Смерть, конечно, была хороша и желанна. Смерть несла с собой отдых. Но ведь умри он, весь дом, все труды и заботы должны были лечь на плечи одинокой женщины. Кто растит ребенка, у того даже корзинка голодна. А ей надо было поднять двоих, и вдвойне была ненасытна ее бездонная корзинка. «Нет, дружок, я не позволю тебе умереть!» — вскричала, склонившись над мужем жена, и закружилась, захлопотала так, что в конце концов вырвала из когтей смерти это распухшее смердящее тело. Но хотя отец Фрикса и остался в живых, родные едва узнали его. Смерть все же отторгла часть его существа. Он так отощал, что, подуй на него, зашатается, а то и упадет. Впрочем, он и так не мог долго стоять на тонких, как жердочки, ногах. Ноги были ему ненадежной опорой. Вдруг они начинали отчаянно трястись, и если тут же не поддержать беднягу, могли, пожалуй, подломиться под тяжестью исхудалого тела. Зато язык у него распух так, что не умещался во рту. Отец Фрикса стал так страшен, что сын с дочерью не могли смотреть на него, отводили взгляд. «Это все из-за твоей злости с тобой такое стряслось», — говорила ему подбоченясь жена. Но беспомощный лепет и бормотанье мужа ранили ее, хватали за сердце, и она тут же добавляла ласково: «Не бойся, язык скоро вылечим». Так или иначе, но бедняга был уже не работник. Жена, однако, все же нуждалась в нем, хотя бы для того, чтобы изливать на него желчь и ярость, доводившие ее порой до сумасшествия. Впрочем, она скоро пристроила его к делу, придумала, как извлечь выгоду из самого его убожества. Теперь Фрикс каждое утро провожал отца до ближайшего перекрестка, сажал на скамеечку, ставил перед ним миску с жареными тыквенными семечками и оставлял его там до вечера. Отец Фрикса продавал тыквенные семечки, а мать Геля и Фрикс с утра до вечера сушили и жарили их. Все были перепачканы скользким слизистым тыквенным соком. Запахом его пропитаны рваны и латаны их постели, все домашнее тряпье. Хлеб и вода их бедности имели вкус тыквенных семечек. Но вскоре и это могло стать для них недосягаемой мечтой. Тогда впервые появился придворный величайшего из царей, почесал черными ногтями подбородок и сказал: «Ваш участок отдан храму Деметры, ибо вы прогневали богиню тем, что подожгли землю. Нам теперь грозит неурожай». Все словно онемели. Человек с черными ногтями посмотрел на Геля, улыбнулся и продолжал: «За эту девочку вы можете получить достаточно денег, чтобы и богиню умилостивить, и землю себе вернуть». Вскоре после этого Геля утопилась. В смятении от неопределенности будущего и от предстоящей разлуки с родными, Геля пришла в постель к своему брату, чтобы оплакать жгучими слезами судьбу родителей, брата и свою. «Это все потому, что я взрослая», сказала она в ту ночь задыхающемуся от ее исступленных ласк брату. После, когда Геля нашли в реке, Фрикс подумал, что и он когда-нибудь, не сегодня, а так завтра, станет взрослым, и ему стало страшно. Когда Геля похоронили, придворный величайшего из царей появился вновь. «Ваше несчастье смягчило Деметру, и она возвратила вам землю», — объявил он удрученным гибелью дочери родителям, а Фриксу насыпал в горсть маслин. С тех пор прошло 3 года. Из всех этих лет Фрикс не запомнил ничего, кроме человека с черными ногтями и гешеровым ожерельем на шее. Его родители так привыкли к странному гостю, что теряли покой, если он запаздывал, и поминутно посылали Фрикса на улицу посмотреть, не идет ли он.